Евреи, которые пробыли в Вавилонском плену несколько десятков лет, успели впитать в себя дух капитализма, получить ощутимые результаты от коммерческой деятельности, приобрести вкус к торгово-ростовщическому бизнесу. Некоторые исследователи обращают внимание, что еще до Вавилонского плена евреи проявляли склонность к торгово-ростовщической деятельности, которая не смогла в условиях иудеи раскрыться. Те сравнительно немногие евреи, которые оказались за границей еще до разрушения Иерусалима Навуходоносором, сумели добиться больших успехов в бизнесе. Читаем у Чамберлена. Впрочем, в высшей степени замечательно, что евреи, не дождавшись плена, а тем паче рассеяния по всей земной поверхности, уже раньше проявили предпочтение такого рода жизни. В целом ряде городов, находившихся на берегах Тигра и Евфрата, были найдены еврейские печати из более древних эпох, и уже во времена Сенахериба, следовательно, за 100 лет до первого разрушения Иерусалима, самым большим банкирским домом в Вавилоне был иудейский дом под фирмой «Братья Эгиби». Говорят, что он тогда занимал на Востоке такое же положение, как в настоящее время в Европе дом Ротшильдов. О вероятном появлении еврейской диаспоры еще до Вавилонского пленения мы узнаем также у Лурье. В эпоху Вавилонского пленения, а, вероятно, даже раньше, евреи были по преимуществу народом рассеяния. Палестина была только религиозным и отчасти культурным центром. Понятие «плен» применительно к жизни евреев в Вавилоне достаточно условно. Практически никаких ограничений на занятия теми или иными видами деятельности пленники не имели. Им было разрешено выехать на новое место жительства со всем своим имуществом, слугами и рабами. Наконец, пленники, в кавычках, могли свободно передвигаться по всем просторам Вавилонского царства для осуществления своего бизнеса. Это привело к тому, что еврейские общины стали появляться в разных географических точках еще при Вавилонском царе. О том, что активное формирование еврейской диаспоры происходило уже во время Вавилонского плена, пишет в частности Никольский. Переселенным купцам было запрещено только возвращаться в Иудею, но они свободно могли разъезжать и торговать по всему остальному огромному пространству великой державы. Они и делали это. Одни остались в Вавилоне, другие переселились в Ниневию,